Глава 4. Птичка в клетке. Брайан. Давлю педаль в пол, нарушая все немыслимые правила. По мере приближения к Лос-Анджелесу, количество неприятностей на мою голову растет в геометрической прогрессии. Добавим к этому отсутствие нормального здорового сна в течение 1,5 суток и получим злость в квадрате. Какого дьявола Кассандра передумала оставаться в Сан-Диего? Нельзя было догадаться, что конечная станция выбрана не без причины. «Хоук, ты бы успокоился. У тебя сейчас кровь брызнет из вот этой вздутой вены». Бен показывает на мой висок, пытаясь, как ему кажется, разрядить обстановку, а я лишь сильнее стискиваю челюсти от негодования. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и встречаюсь со своей напряженной физиономией. Самообладание не входит в список моих достоинств, и мне казалось, что за годы службы я выработал в себе железобетонную выдержку. Оказалось, показалось. На въезде в Л.А. высаживаю Халка и на подземной парковке торгового комплекса пересаживаюсь в неприметный, пошарпанный форт, предназначенный для нештатных ситуаций. Ввожу координаты Кассандры в систему, и шпионская программа сразу подсказывает, что она сейчас в городском госпитале Лос-Анджелеса. Что ей там понадобилось? Ранена? Ей плохо? Нет, я беспокоюсь не о ней. Своей самодеятельностью она может свести на нет все мои потуги и подставить под удар не только меня. Бесит. Как же она меня бесит. Нас разделяет 10 минут. Даю по газам и трогаю с места с пробуксовкой, одновременно набирая своего помощника. Тот отвечает со второго гудка, за что его и ценю. «Наконец-то! А то я заскучал!» Приветствует меня Стивен, лучший друг моего брата и лучший хакер из всех, кого я знаю, в том числе лучше меня. «Стив, нет времени. Срочно пробей список пациентов городского госпиталя в Л.А. Интересует фамилия Агилар или Родригес?» Мотор тачки ревет, преодолевая нужное расстояние даже быстрее, чем я рассчитывал. 7 утра, еще не час пик. Стивен клацает по клавишам, а я уже стою на последнем перекрестке, нервно пританцовывая коленом. «Ну же, друг, ну же!» «Есть! Миранда Агилар. Кардиологическое отделение, палата 218». «Отблагодарю позже. До встречи». Отключаюсь, потирая брови. Вот зачем она ехала сюда. Здесь ее мать. Не могла подождать, дурёха? Въезжая на территорию больницы, паркуюсь поближе к входу, чтобы сэкономить драгоценное время. Вот только открыв дверь, каменею. По лестнице поднимается Мэддок и еще трое из охраны Дона. Дело дрянь. Он все-таки не поверил и решил разнюхать через мать Кассандры? Зря старается. Они скрываются за дверями вестибюля, и я бросаюсь к отделению неотложной помощи, опустив козырек бейсболки почти до носа. Как раз в этот момент на каталке ввозят мужчину в бессознательном состоянии. Встревоженные парамедики семенят к лифту, придерживая капельницу и оживленно о чем-то переговариваясь. Пользуясь суетой и шумом в помещении, решаю прибегнуть к своему актерскому таланту. «Папа, господи, что с ним?» Равняюсь с парнями, хватая пострадавшего за кисть. «Я приехал сразу, как узнал. Можно мне с ним?» Вспотевший паренек нажимает кнопку лифта. «Не положено». «А так?» И просовываю купюру в нагрудный карман его костюма, замаскировав это действие приятельским похлопыванием по плечу. Медик растерянно оглядывается по сторонам в раздумьях. Только он открывает рот, добавляя к той зеленой бумажке еще одну, для закрепления эффекта. «Вам нужно отметиться в журнале посещений, но сначала переоденьтесь. Вот, возьмите». Парень достает из-под каталки мятый медицинский костюм и протягивает мне. «И скажите, что вам разрешил доктор Скаргард». «Обязательно». «На какой этаж вы везете отца?» Спрашиваю ради проформы. «В неврологию. У пациента подозрение на инсульт». В это время мой временный папа приоткрывает глаза и, глядя на меня, начинает шевелить губами, пытаясь что-то сказать. «Тебе сейчас нельзя говорить, пап. Чшш, Осторожно погладив мужчину по плечу, подбадривающе улыбаюсь ему и, развернувшись на пятках, устремляюсь к мужской комнате, где в срочном порядке натягиваю на себя предложенную одежду. В мусорной корзине замечаю использованную медицинскую маску. Чертыхнувшись, достаю ее оттуда и, перевернув внешней стороной внутрь, надеваю. Что поделать, сам выбрал такую грязную работенку во всех смыслах этого слова. Кассандра. Не больница, а крепостной каземат. Меня наотрез отказались пропускать к маме без удостоверения личности, да еще и не в часы посещений. А свою фальшивую идентификационную карту я не стала светить, дабы не нажить еще больше проблем, чем уже есть. Было решено действовать старым добрым способом. Незаконным. Я и так вне закона, так что придется на время задвинуть подальше совесть и порядочность. Первостепенная задача – предупредить маму о том, что я жива и здорова. Вдруг она смотрела выпуски местных новостей? Подкараулив за кофейным автоматом молоденькую медсестру, сначала давлю на жалость, тараторя о том, как мне важно увидеться с мамой сию минуту, а затем уговариваю ее продать свою спецодежду за оставшиеся $70. Ранним утром в больнице малолюдно. Девушка отводит меня в процедурный кабинет, где я в спешке надеваю ее светло-голубую форму прямо поверх футболки и джинсов. Без денег ты никто, а с деньгами никто в медицинском костюме. Я ни разу не навещала здесь маму, поэтому мне предстоит тот еще квест. Изучив схему госпиталя, размещенную на стене, иду к лестнице для служебного персонала, чтобы не привлекать к себе ненужное внимание. Кардиологическое отделение находится на втором этаже, и в его главном холле я оказываюсь уже через минуту. В нос ударяет больничный запах антисептиков и лекарств, который ассоциируется у меня не со стерильностью, а с болезнями и страданиями. Не хочу погружаться в подобные чувства. Поскорее бы проведать маму и убраться отсюда подальше. Осталось отыскать нужную палату и деликатно обрисовать маме сложившуюся ситуацию, не доводя до инфаркта. А что делать потом? Возвращаться в Сан-Диего и ждать на автобусной станции второго пришествия Христа? И с какой стати верить Брайну, замешанному в каких-то темных делах? Когда до маминой палаты остается шагов 10, замечаю в конце коридора несколько подозрительных личностей в черном. На фоне светлых стен эти люди выделяются жирным угрожающим пятном, что вынуждает неосознанно замедлить шаг. Они беседуют с доктором, окружив его со всех сторон, и меня пока не видят. И это к лучшему, потому что в одном из мужчин я совершенно точно узнаю того, кто направлял на меня пистолет в автобусе. Не успеваю подумать о пути отступления, как меня резко хватают сзади за руку, вынуждая развернуться так, что я едва не впечатываюсь носом в широкую грудь. «Молчи и спокойным шагом следуй за мной». Этот низкий голос леденит душу, мгновенно запуская механизмы, которыми я так и не научилась управлять. Все усыпленные на годы эмоции будто разом пробуждаются, невообразимо разрывая изнутри. Спина и грудь покрываются холодным потом. Голова кружится. Ноги слабеют. Брайан все еще держит мою ладонь в своей, а я не решаюсь посмотреть ему в глаза. Он избавляет от этого сам, принимаясь грубо тянуть в сторону лестничной площадки. Но вместо того, чтобы спускаться вниз, он спешит наверх, перепрыгивая через ступеньку. Спустя 3 пролета меня одолевает сильная одышка, и я останавливаюсь, выдергивая свою руку из цепкого захвата. «Я больше не могу! Стой!» Опираюсь на перила обеими руками, опуская между ними голову, но это ни капли не выравнивает дыхание. «Нет времени стоять!» Брайан снова пытается схватить меня за запястье, но я сопротивляюсь, наконец поднимая к нему лицо. «Объясни, что происходит!» «Я видела новости». «Потом». Рявкает он, пристально всматриваясь вниз, в просвет между лестницами. «Никаких потом. У мамы больное сердце. Если она подумает, что я мертва, то умрет вслед за мной. Точнее, вслед за той, кто был в том черном мешке». «Она знает, что ты жива. Успокойся. Мой бывший стягивает с лица медицинскую маску и делает глубокий вдох, отводя от меня свой взор. А я невольно засматриваюсь на его губы, которым когда-то могла прикасаться, которые порой целовали так, что я забывала свое имя. Сглатываю плотный сухой ком, распирающий горло от спонтанного бега с препятствиями. «Ты предупредил ее?» «Да, я звонил ей накануне. Не знал только, что она в больнице». «И что ты ей...» Не дав договорить, Брайан рывком дергает меня на себя, отрывая от лестницы и закрывает мне рот ладонью. Непоколебимый взгляд приказывает молчать, но в этом нет никакой необходимости. Я и без того обомлела от наших своеобразных объятий. Издалека слышно отдаленные голоса, которые с каждой секунды становятся все громче и громче. Кто-то идет прямиком сюда. Подниматься выше смысла нет, поскольку там только люк для выхода на крышу. Мы физически не успеем скрыться через него. Склеенные как сиамские близнецы, мы начинаем синхронно отступать в затемненный угол лестничной клетки. Брайан делает шаг назад, я шаг вперед, ухватившись за его крепкие предплечья. Здесь нет окон, и в потемках его глаза сверкают, словно у кота, попавшего ночью под свет автомобильных фар. В таком ритме несуразного танго мы добираемся до цели, сверля друг друга взглядами. Ощущаю под руками его напряженные мышцы, впиваясь в них пальцами. Боюсь, что Брайан растворится в воздухе, а я очнусь от столь реального сна в мире, где рядом со мной нет его. За 8 лет он невероятно возмужал, стал еще выше ростом, еще брутальнее, еще привлекательнее. Прямо сейчас мои губы прижимаются к его теплой, чуть шершавой ладони, и я не могу не думать об этом. Близость Брайана всегда приводила меня в священный трепет, а в создавшихся условиях это ощущается особенно остро. Кажется, вся температура моего тела начинает скапливаться и приумножаться в нижней части живота. Видимо, сказывается адреналиновая западня, в которую мы с ним попали. Высовываю кончик языка, чтобы облизнуть пересохшие от бега и волнения губы, но случайно задеваю и кожу его ладони. В ту же секунду Кроу убирает ее от моего лица, будто обжегшись. Он решительно разворачивает нас обоих, припечатывая меня спиной к стене и закрывая собой от тех, кто практически дошел до нашего укрытия. Не знаю, кто это, наши возможные преследователи или случайные люди, но мне совсем не страшно, и я даже знаю, почему. Руки Брайана сжимают мои плечи. Его глаза прикованы к моим. Мы оба учащенно дышим, словно продолжаем бежать по лестнице. А потом происходит это. Кроу одной ладонью сдавливает мои щеки и со взглядом необузданного зверя набрасывается на мой рот. Он дерзко проталкивает в него язык и начинает вытворять им немыслимые вещи. Отвечаю ему. Поначалу неуверенно и неторопливо, как в наш первый раз. Но вскоре внутри меня будто кто-то нажимает на спусковой крючок. Поддаюсь своей слабости, обнимая крепкую шею обеими руками. Провожу пальцами по краешку той самой татуировки, на что Брайан предостерегающе прикусывает мне губу. В ответ я еще больше углубляю поцелуй, одичало переплетая языки. Наши губы имеют настолько идеальную совместимость, что этот простой физиологический взаимообмен вкусами превращается в мощную химическую реакцию с выделением всевозможных феромонов, заставляющих вспомнить то, что было давным-давно заперто на тяжелый поржавевший замок. Чувство к этому мужчине. Кровь разгоняется по венам и артериям, доводя до полуобморока, до помутнения рассудка. Как же я скучала. Внезапно все прекращается, и мои приоткрытые губы обдает прохладным воздухом. Я медленно раскрываю свинцовые веки, возвращаясь в реальность. Брайан отстраняется и делает то, что заставляет чувствовать себя оплеванной. Вытирает рот тыльной стороной ладони, не отрывая от меня разъяренного взгляда. «Они ушли», — Можешь больше не стараться». Унизительные слова бьют больнее пощечины. Мысленно я снова очутилась в том дне, когда Брайан смотрел на меня, как на прокаженную, и не стал слушать. Когда тот, кому я верила, облил презрением и ненавистью. Лучше бы тогда умерла я. Возможно, ему было бы легче и проще. Брайан отходит к перилам, осторожно заглядывает вниз и, убедившись, что опасность миновала, делает пару шагов ко мне. Я по-прежнему стою молча, не изменив положение. Разве что убрала руки в карманы медицинского костюма, чтобы скрыть их мелкую дрожь. Должно быть, забавно мы смотримся. Он в образе медбрата, а я медсестры. Только вот чувства, к огромному сожалению, у меня к нему не сестринские. «Кассандра, не буду юлить», — начинает Кроу серьезным тоном, сложив руки на поясе. «Тебя заказали опасные люди, которым перешел дорогу твой отец». «Отец вышел?» Наверняка на моем лице написан ужас. Я надеялась, он никогда не покинет стены тюрьмы. «Вышел. И успел нажить врага в лице моего босса». «И кто должен меня убрать?» «Я».